Как бы там ни было, описание неплохое. Правда? Что ж, возможно, я проглядел некоторые из самых тонких намеков Джейн Остин. Однако не думаю, что Эмма Вудхаус провела часть 17-го года своей жизни шлюшкой на Пикадилли. Конечно, я уже года два как не перечитывал этот роман, и какие-то косвенные упоминания могли вылететь у меня из головы. Мне также сдается, что мисс Остин уклоняется от описания времени, проведенного Эммой в каталажке после того, как ее арестовали за хранение кокаина. Опять-таки, я более чем готов признать, что она его описала, а я просто упустил предоставленные ею путеводные нити. О чем ты нахрен толкуешь? И Адриан рассказал ему кое-что о своей жизни в промежутке между школой и Кембриджем. Но Гэри негодовал по-прежнему. Ты что же, собираешься жениться на Дженни, ничего ей об этом не рассказав? Не будь таким буржуазным, Гэри. Тебе это не идет. Гэри все пуще разочаровывал Адриана. В начале года Гэри занялся историей искусств. Историей искусств, как предпочитал называть ее Адриан. И начал понемногу превращаться в другого человека. Кожаные брюки с цепями исчезли. Зато появились купленные в секонд-хенде твидовые пиджаки с торчащими из нагрудных карманов шелковыми носовыми платками. Волосы, обретшие свой естественный темный оттенок, зачесывались назад и смазывались бриллиантином. Ножи и вилки больше не свисали с мочек ушей. Из окон во двор вырывались теперь звуки не проклятых и лязга, а скорее Куперена и Брукнера. «Тебе осталось только усы отпустить, и ты станешь вылитым Роем Стронгом», — однажды сказал ему Адриан, однако Гэри его слова оставили равнодушным. Современный английский писатель, критик и садовый архитектор. Он больше не желал изображать симпатичного, совершенно ручного буяна, только и всего. А теперь вот еще и лекции об этике личных отношений взялся Адриану читать. И вообще, зачем я ей стану рассказывать? Что это изменит? А зачем тебе жениться на ней? Что это изменит? Ой, давай не будем ходить по кругу. Я уже пытался тебе объяснить. Я сделал в жизни все, что мог. Ожидать больше нечего. Заняться рекламой? Преподаванием? Попробовать поступить на BBC? Писать пьесы и стать голосом поколения смирных молодых людей? Заняться журналистикой? Податься в актерскую школу? Попробовать свои силы в промышленности? Единственное оправдание моего существования состоит в том, что я любим. Нравится мне это или нет? Я отвечаю за Дженни и хотя бы по этой причине должен вылезать по утрам из постели. Стало быть, жертвенная жизнь. Ты опасаешься, что если не женишься на ней, она удавится? Не хочется ранить твое тщеславие, но люди себя так не ведут. Да неужели? И никто не кончает с собой? Не постучавшись, вошла Дженни. «Здорово, дырки от задницы. Я по пути обчистила ваши почтовые ящики. Для тебя важная персона — большой пакет. Это случаем не возбудитель клитора, который мы заказывали?» «Скорее всего, утренний гренок», — сказал Гэри, принимая от нее пакет и передавая его Адриану. Адриан скрыл пакет, пока Гэри рассказывал Дженни про гренки почтой. «Ты 2 года назад учил мальчишку, и он все еще настолько неравнодушен к тебе. Его маленькое верное сердце переполнено любовью. Глупости, — возразил Адриан. Это всегда было не более чем замысловатой шуткой. Если в этих пакетах и кроется нечто, то лишь насмешка надо мной. Думаешь, он спускает в пакет перед тем, как заклеить его? Гэри! — вскричала шокированная Дженни. Подмена кота в мешке сперматозоидом в пакете. Ты это хочешь сказать? Нет, не думаю. Хотя могу гарантировать, что гренок будет слегка отсыревшим. Так, что тут у нас еще есть? Баночка абрикосового джема, кружочек сбитого масла и записка, в которой значится «И Конрадин сделал себе еще один гренок». Занятный малый. «А кто такой Кародин?» — спросила Дженни. «Снимите с полки мою картотеку, Ватсон, и посмотрите на Ка. Бог мой, сколько негодяев! Собрано лишь под одной этой буквой. Здесь имеется Каллахан, политик, к дверям которого нас привело дело, коему вы, Ватсон, дали в ваших воспоминаниях несколько причудливое название «Зима тревоги нашей». Леонард Джеймс Каллахан родился в 1912-м. Британский политик, лейборист. С 1976 по 1979 годы премьер-министр Великобритании.